Глава 14. В последующие дни я мало видела мистера Рочестера. По утрам он был занят всевозможными делами, а во вторую половину дня приезжали джентльмены из Милкота, из соседних поместий, и нередко оставались обедать. Когда его нога зажила и можно было садиться на лошадь, он стал много выезжать. Очевидно, отдавал визиты и возвращался домой только поздно вечером. В эти дни он даже Адель вызывал к себе только изредка, а я лишь случайно встречалась с ним в холле, на лестнице или в коридоре, причем иногда он проходил мимо с холодным и надменным видом, отвечая на мой поклон только кивком или равнодушным взглядом, а иногда приветливо кланялся с чисто светской улыбкой. Эти перемены в его настроениях не обижали меня. Я чувствовала, что все это ко мне не имеет отношения. Тут действовали какие-то иные причины. Однажды, когда у него были гости к обеду, он прислал за моей папкой. Видимо, хотел показать мои рисунки. Джентльмены уехали рано. В Милкоте, так сообщила миссис Фэйрфакс, предполагалось какое-то многолюдное собрание. Так как вечер оказался дождливым и холодным, мистер Рочестер не поехал. Едва гости отбыли, как он позвонил, Адель и меня позвали вниз. Я пригладила ей волосы щеткой, одела поизящнее, и, убедившись, что сама, как обычно, несколько напоминаю квакершу, и в моем туалете нечего поправлять, настолько было все просто и скромно, включая гладкую прическу, спустилась с Аделью вниз. Причем маленькая француженка оживленно обсуждала вопрос о том, пришел ли, наконец, ее ящик, который вследствие какой-то ошибки задержался в пути. На этот раз ее надежды оправдались. Когда мы вошли, то увидели на столе долгожданную картонную коробку. Адель словно инстинктивно угадала, что это ее коробка. «Моя коробка! Моя коробка!» — воскликнула она, подбегая к столу. «Да, это твоя коробка, наконец-то. Садись с ней в уголок. О, ты истинная дочь Парижа. Я открою ее», — услышала я низкий, насмешливый голос мистера Рочестера, доносившийся из глубины огромного кресла, возле камина. «И смотри», — продолжал он, — «не надоедай мне подробностями этого увлекательного процесса или какими-нибудь замечаниями относительно содержимого коробки. Словом, производи все операции в полном молчании. Сиди смирно, дитя, понимаешь?» Но Адель, видимо, не нуждалась в этом предупреждении. Она забралась вместе со своим сокровищем на диван и торопливо развязывала бечевку, придерживавшую крышку. Открыв коробку и развернув покровы шелковой бумаги, она только тихо воскликнула. «О, Боже, какая прелесть!» и предалась восхищенному созерцанию своих сокровищ. «А мисс Эйр здесь?» — спросил хозяин, приподнимаясь в кресле и оглядываясь на дверь, возле которой я стояла. «Так вот вы где. Идите сюда, садитесь». Он подвинул стул к своему креслу. «Я не люблю детской болтовни», — продолжал он. «Так как я старый холостяк, у меня нет никаких приятных воспоминаний, связанных с детским лепетом. Я был бы не в состоянии провести целый вечер наедине с малышом. Не отодвигайте ваш стул, мисс Эйр. Пусть он стоит там, где я его поставил. То есть, пожалуйста. Черт побери, все эти вежливости! Я постоянно забываю о них. Не испытываю я также особой симпатии и к простодушным старушкам. Однако о своей мне приходится помнить. Я не имею права забывать о ней, она все-таки носит фамилию Фэйрфакс. Или была замужем за Фэйрфаксом. А говорят, что родственниками нельзя пренебрегать». Он позвонил, прося пригласить миссис Фэйрфакс, которая вскоре явилась со своей корзиночкой для вязания. «Добрый вечер, сударыня. Я послал за вами, рассчитывая на ваше милосердие. Я запретил Адели разговаривать со мной о своих подарках, она жаждет излиться перед кем-нибудь. Будьте столь добры. Возьмите на себя роль публики и собеседницы. Это будет истинным благодеянием». И действительно, едва Адель увидела миссис Фэрфакс, как усадила ее на диван и тотчас же выложила ей на колени все те вещицы из фарфора, слоновой кости и воска, которые нашла в своей коробке. Она засыпала ее объяснениями на ломаном английском языке, на котором тогда говорила. «Теперь я выполнил свой долг внимательного хозяина», — продолжал мистер Рочестер, «то есть предоставил гостям занимать друг друга. И могу на свободе подумать о собственных удовольствиях. Мисс Эйр, подвиньте ваш стул еще немного вперед. Вы все-таки сидите слишком позади меня, чтобы видеть вас. Я должен переменить свое положение в удобном кресле. А я отнюдь не собираюсь этого делать». Я исполнила его требования, хотя гораздо охотнее осталась бы в тени. Но мистер Рочестер так умел приказывать, что вы поневоле ему повиновались. Мы сидели, как я уже упоминала, в столовой. Люстра, зажженная к обеду, заливала комнату праздничным светом. Ярко пылал камин, красные драпировки тяжелыми пышными складками свисали с высокого окна и с еще более высокой арки. Все было тихо, слышалась только сдержанная болтовня Адели. Она не смела говорить слишком громко. Да во время пауз доносился шум зимнего дождя, хлеставшего в оконные стекла. Сейчас мистер Рочестер, сидевший в своем роскошном кресле, выглядел иначе, чем обычно. Он был не такой строгий, не такой угрюмый. Его губы улыбались, глаза блестели, может быть, от выпитого вина. В чем я не уверена, но что было весьма вероятно. Словом, после обеда его настроение слегка поднялось. Он стал гораздо общительнее и откровеннее, гораздо снисходительнее и добродушнее, чем казался по утрам. И все же лицо его оставалось довольно мрачным. Голова была откинута на мягкую спинку кресла. Словно высеченные из гранита черты и темные глаза озаряло пламя камина. А глаза у него были действительно прекрасные, большие, черные. И в их глубине что-то все время менялось. В них на мгновение вспыхивала какая-то мягкость или что-то близкое к ней. Минуты две он смотрел на огонь, а я смотрел на него. Вдруг он обернулся и перехватил мой взгляд, прикованный к его лицу. «Вы рассматриваете меня, мисс Эйр», — сказал он. «Как вы находите? Я красив?» Если бы у меня было время подумать, я бы ответила на этот вопрос так, как принято отвечать в подобных случаях. Что-нибудь неопределенное и вежливое. Но ответ вырвался у меня до того, как я успела удержать его. «Нет, сэр». «Честное слово, в вас есть что-то своеобразное. Вы похожи на монашенку, когда сидите вот так, сложив руки. Тихое, строгое, спокойное, устремив глаза на ковер, за исключением тех минут, впрочем, когда ваш испытующий взор устремлен на мое лицо, как, например, сейчас. А когда задаешь вам вопрос или делаешь замечание, на которое вы принуждены ответить, вы сразу ошеломляете человека, если не резкостью, то, во всяком случае, неожиданностью своего ответа. Ну так как же?» «Сэр, я слишком поторопилась, прошу простить меня. Мне следовало сказать, что нелегко ответить сразу на вопрос о наружности, что вкусы бывают различны, что дело не в красоте и так далее». «Вот уж нет. Вам не следовало говорить ничего подобного. Скажите тоже, дело не в красоте. Вместо того, чтобы смягчить ваше первое оскорбление, утешить меня и успокоить, вы говорите мне новую колкость. Продолжайте. Какие вы находите во мне недостатки? По-моему, у меня все на месте. И лицо, как у всякого другого». «Мистер Рочестер, разрешите мне взять назад мои слова? Я не то хотела сказать. Это была просто глупость». «Вот именно. Я тоже так думаю. И вам придется поплатиться за них. Ну, давайте разберемся. Мой лоб вам не нравится?» Он приподнял черную прядь волос, лежавшую над его бровями, и показал высокий, умный лоб. Лицу его, однако, недоставало выражения доброты и снисходительности. Что ж, сударыня, я, по-вашему, дурак? Отнюдь нет, сэр. Но не примите за грубость, если я отвечу вам другим вопросом. Считаете ли вы себя человеком гуманным? Ну вот опять, колкость вместо ожидаемого комплимента. А все потому, что я заявила своей нелюбви к детям и старушкам. Нет, молодая особа, я не слишком гуманен, но совесть у меня есть. И он указал на выпуклости своего лба, которые, как говорят, свидетельствуют о чувствительной совести, которые были у него, к счастью, достаточно развиты, придавая особую выразительность верхней части лица. Кроме того, — продолжал он, — в моей душе жила когда-то своеобразная грубоватая нежность. И в вашем возрасте я был довольно отзывчив, особенно по отношению к угнетенным, несчастным и забитым. Но с тех пор жизнь сильно потрепала меня. Она основательно обработала меня своими кулаками, и теперь я могу похвастаться тем, что тверд и упруг, как резиновый мяч. Хотя в двух-трех местах сквозь оболочку мяча можно проникнуть вглубь и коснуться чувствительной точки, таящейся в самой середине. Так вот, смею я надеяться. Надеяться на что, сэр? На мое превращение из резинового мяча в живого человека. Нет, он, наверное, выпил лишнее, решила я, не зная, что ответить на этот странный вопрос. Действительно, откуда мне было знать, способен он на это превращение или нет? Вы очень смущены, мисс Сэр. И хотя вас нельзя назвать хорошенькой, так же, как меня нельзя назвать красавцем, смущение вам идет. Кроме того, оно отвлекает ваш взгляд от моей физиономии и заставляет вас рассматривать цветы на ковре, поэтому продолжайте смущаться. Сударыня, я расположен быть сегодня общительным и откровенным. После этого заявления он поднялся с кресла и встал, положив руку на мраморную каминную доску. В этой позе его фигура была видна так же отчетливо, как и лицо. Ширина плеч не соответствовала росту. Вероятно, многие сочли бы его некрасивым, однако в его манере держаться было столько бессознательной гордости, столько непринужденности, такое глубокое равнодушие к своему внешнему облику, такая надменная уверенность в превосходстве своих более высоких качеств, заменяющих физическую красоту, что, глядя на него, вы невольно готовы были поверить в него, как он сам в себя верил. «Я расположен сегодня быть общительным и откровенным», — повторил он. «Вот почему я послал за вами. Меня не удовлетворяет общество камина и подсвечников, а также пилота, ибо они вовсе лишены дара речи. Адель уже чуть-чуть лучше, но и она не годится. То же самое и миссис Фэрфакс. Вы же, я в этом уверен, можете, если захотите, удовлетворить моим требованиям. Вы заинтересовали меня в первый же раз, когда я вас сюда позвал. С тех пор я почти забыл вас, другие мысли занимали меня. Но сегодня я решил провести спокойный вечер, отбросив все, что докучает мне. И помнить только приятное. Мне хотелось бы заставить вас высказаться, узнать вас лучше, поэтому говорите». Вместо того, чтобы заговорить, я улыбнулась. Это была отнюдь не снисходительная или покорная улыбка. «Говорите же», — настаивал он. «Но о чем, сэр? О чем хотите? Я целиком предоставляю вам и выбор темы, и ее обсуждения». Я сидела и молчала. Если он хочет, чтобы я говорила единственно ради того, чтобы болтать, то увидит, что напрасно обратился за этим ко мне, — думала я. «Вы онемели, мисс Сэр?» Я все еще молчала. Он слегка наклонил ко мне голову и бросил на меня быстрый взгляд, словно проникший в самую глубину моей души. «Упрямитесь», — сказал он. «Рассердились? О, это понятно. Я высказал свое требование в нелепой, почти дерзкой форме. Мисс Эр, я прошу извинить меня. Прежде всего, имейте в виду, что я вовсе не хочу обращаться с вами как с существом ниже меня стоящим, то есть...» — поправился он. Я притязаю только на то превосходство, которое дают мне 20 лет разницы между нами и целый век жизненного опыта. Это вполне законно, и я на этом настаиваю, как сказала бы Адель. И вот на основе этого превосходства и только его. Я прошу вас теперь быть такой доброй и немножко поговорить со мной, чтобы отвлечь меня от мыслей, которые окончательно мне опостылили и тревожат меня, как больной зуб. Он снизошел до объяснения, почти до просьбы о прощении. Я не осталась равнодушной к его словам и не хотела этого скрыть. Я охотно готова развлечь вас, сэр, если смогу. Очень охотно. Но с чего же мне начать? Ведь я не знаю, что вас интересует. Задавайте мне вопросы, и я постараюсь ответить на них. Тогда прежде всего скажите, вы согласны, что я имею некоторое право на властный, иногда, может быть, резкий тон? Я и в самом деле бываю очень настойчив, но имею на это право по той причине, на которую уже указал, а именно, что я гожусь вам в отцы, что я приобрел большой жизненный опыт, общаясь со многими людьми разных национальностей, исколесил половину земного шара, тогда как вы спокойно жили на одном месте, среди все тех же людей. Поступайте, как вам угодно, сэр. Это не ответ, или вернее, ответ, способный вызвать раздражение, так как он слишком уклончив. Выскажитесь яснее. Я не думаю, сэр, чтобы вы имели право приказывать мне лишь потому, что вы старше меня, или потому, что лучше знаете жизнь. Ваши притязания на превосходство могут основываться только на том, какие вы извлекли уроки из жизни и вашего опыта. Неплохо сказано. Но согласиться с этим я не могу, потому что никаких уроков я не извлек, разве только самые неподходящие. Оставив в стороне вопрос о превосходстве, вы все-таки должны примириться с тем, чтобы иногда подчиняться моим приказаниям, не обижаясь и не сердясь на мой повелительный тон. Согласны? Я улыбнулась. Мне пришло в голову, что все же мистер Рочестер весьма своеобразный человек. Он, видимо, забывает, что платит мне в год 30 фунтов за то, чтобы я исполняла его приказания. Это хорошая улыбка, сказал он, мгновенно уловив скользнувшее по моему лицу выражение. «Но, говорите, я подумала, сэр, о том, что далеко не всякий хозяин будет спрашивать свою подчиненную, которой он платит деньги, не обижают ли ее и не сердят ли его приказания». «Свою подчиненную, которой он платит деньги? Это вы, моя подчиненная, которой я плачу? Ах, да, я забыл про ваше жалование. Ну что же. Хоть на этой меркантильной основе вы мне разрешите слегка подразнить вас? Нет, сэр, не поэтому, а потому, что вы забыли об этом, и потому, что вам не безразлично, как ощущает ваша подчиненная свою зависимость. Я соглашаюсь от всего сердца. И вы согласны обойтись без некоторых общепринятых фраз и форм вежливости и не считать, что это дерзость? Я уверена, сэр, что никогда не приму отсутствие формальности за дерзость. Первое мне нравится, а второго не потерпит ни одно свободно рожденное существо ни за какое жалование. Вздор! Большинство свободно рожденных существ стерпит за деньги что угодно, поэтому говорите только о себе. И не судите о вещах, в которых вы совершенно не разбираетесь. Впрочем, в душе я пожимаю вам руку за ваш ответ. Хотя он и не верен, а также за то, как вы ответили. Вы говорили искренне и прямо. Не часто слышишь такой тон. Обычно на искренность отвечают напускной любезностью или холодностью, или тупым и грубым непониманием. Из 3000 молодых гувернанток не нашлось бы и 3, которые ответили бы мне так, как вы. Но я не собираюсь льстить вам. Если вы сотворены иначе, чем огромное большинство, это не ваша заслуга. Такое у вас делала природа. И потом я слишком тороплюсь с моими заключениями. Пока что я не имею оснований считать вас лучше других. Может быть, при кое-каких положительных чертах вы таите в себе возмутительные недостатки. «Может быть, и вы тоже», — подумала я. Когда у меня мелькнула эта мысль, наши взгляды встретились. Казалось, он прочел ее и ответил, словно она была высказана вслух. «Да, да, вы правы. У меня у самого куча недостатков. Я знаю их и вовсе не собираюсь оправдываться, уверяю вас. Одному Богу известно, как у меня мало оснований быть строгим к другим. В моей прежней жизни было немало дурных поступков. Да и весь характер этой жизни таков, что всякие насмешки и порицания, с которыми я обратился бы к моим ближним, прежде всего обратятся на меня самого. Когда мне шел 21 год, я вступил, или, вернее, как и все грешники, я готов переложить половину ответственности за свои несчастья на других, я был увлечен на ложную тропу и с тех пор так и не вернулся на правильный путь. А ведь я мог быть совсем иным. Таким же, как вы, но только мудрее и почти таким же непорочным. Я завидую покою вашей души, чистоте вашей совести, незапятнанности ваших воспоминаний. Знаете, маленькая девочка, чистые воспоминания, ничем не оскверненные. Это восхитительное сокровище. Это неиссякающий источник живительных сил. Не так ли? А каковы были ваши воспоминания, когда вам было 18 лет, сэр? О, тогда все было хорошо. Это были чистые, здоровые воспоминания. Никакая грязь, никакая гниль не отравляла их. 18 лет я был подобен вам, совершенно подобен. Природа создала меня неплохим человеком, мисс сэр. А вы видите, каков я теперь? Вы скажете, что не видите, по крайней мере, я льщу себя тем, что читаю это в ваших глазах. Предупреждаю, вам нужно научиться скрывать свои мысли. Я очень легко угадываю их. Так вот, поверьте мне на слово, я не могу назвать себя негодяем, и вы не должны приписывать мне ничего подобного. Ибо скорее в силу обстоятельств, чем природных склонностей, я самый обычный грешник, предававшийся всем тем убогим развлечениям, которым предаются богатые и ничтожные люди. Вас удивляет, что я признаюсь в этом. Вам в жизни предстоит быть невольным поверенным многих тайн ваших ближних. Люди инстинктивно чувствуют, как и я, что не в вашем характере рассказывать о себе. Но что вы готовы выслушать чужие исповеди. И они почувствуют также, что вы внимаете им не с враждебной насмешливостью, а с участием и симпатией. И хотя не говорите красивых слов, но можете утешить и ободрить. Откуда вы знаете? Как вы беретесь предсказывать все это, сэр? Знаю прекрасно. Поэтому и говорю, немало не задумываясь. Вы скажете, что я должен был подняться выше обстоятельств? Да, должен был. Но, как видите, этого не случилось. Когда судьба посмеялась надо мной, я еще не был умудрен жизнью и не знал, что никогда нельзя терять хладнокровие. Я предался отчаянию, и тогда я пал. И вот теперь, когда растленный глупец вызывает во мне отвращение своими жалкими пороками, мне трудно утешить себя мыслью, что я лучше его. Я вынужден признать, что и я такой же. А как я жалею теперь, что не устоял? Одному Богу известно, как жалею. Если вас будут увлекать соблазны, мисс Эр, вспомните о вашей совести. Муки совести способны отравить жизнь. Говорят, сэр, раскаяние исцеляет. От них раскаяние не исцеляет. Исцелить может только второе рождение. Я мог бы переродиться, у меня есть силы, но... Но какой смысл думать об этом, когда несешь на себе бремя проклятия? А уж если мне навсегда отказано в счастье, я имею право искать в жизни хоть каких-нибудь радостей, и я не упущу ни одной из них, чего бы мне это ни стоило. Тогда вы будете падать все ниже, сэр. Возможно. Но отчего же, если эти радости чисты и сладостны? Я получу их такими же чистыми и сладостными, как дикий мед, который пчелы собирают с вереска. Пчелы жалят, а дикий мед горек, сэр. Откуда вы знаете? Вы никогда не пробовали его. Какой у вас серьезный, почти торжественный вид. Но вы так же мало смыслите во всем этом, как вот эта камея. Он взял с каменной полки камею. И вы не имеете никакого права наставлять меня, ведь вы всего-навсего молодая послушница, еще не переступившая порога жизни и не ведающая ее тайн. Я только напоминаю вам ваши собственные слова, сэр. Вы сказали, что ошибки приводят к угрызениям совести и признали, что это отравляет жизнь. Но кто сейчас говорит об ошибках? Едва ли мелькнувшая у меня мысль была ошибкой. Она скорее откровение, чем соблазн. Она очень светла, очень целительна, я знаю. Вот она опять. Нет, это не дьявол, уверяю вас. А если дьявол, то он облегся в одежды светлого ангела. Я думаю, что должен впустить прекрасную гостью, если она просится в мое сердце. Остерегайтесь, сэр. Это не настоящий ангел. Еще раз. Откуда вы знаете? На основании чего можете вы отличить павшего Серафима, ангела бездны, от вестника неба? Отличить истинного праведника от искусителя? Я сужу по выражению вашего лица. Сэр, вы были смущены и опечалены, когда эта мысль возвратилась к вам. Я уверена, что вы навлечете на себя другое несчастье, если последуете ей. Нисколько. Она несет мне сладчайшую в мире весть. Да и потом, вы же страж моей совести, поэтому можете не беспокоиться. Приди ко мне, прекрасная странница. Он сказал это, словно обращаясь к видению, представшему только перед ним. А затем, протянув руки, он прижал их к груди, словно заключая невидимое существо в свои объятия. «Теперь», — продолжал он, снова обращаясь ко мне, «я принял странницу и знаю, она — переодетая богиня. Я в этом совершенно уверен, и она уже принесла мне добро, мое сердце было подобно склепу. Теперь оно будет алтарем». «Говоря по правде, сэр, я вас совсем не понимаю. Я не могу продолжать этот разговор, так как он для меня слишком загадочен. Я знаю одно. Вы сказали, что у вас много недостатков и что вы скорбите о собственном несовершенстве. Вы сказали, что нечистая совесть может стать для человека проклятием всей его жизни. И мне кажется, если бы вы действительно захотели, то со временем могли бы стать другим человеком, достойным собственного уважения. Если вы с этого же дня придадите своим мыслям и поступкам большую чистоту и благородство, через несколько лет у вас будет запас безупречных воспоминаний, которые доставят вам радость. Справедливая мысль. Правильно сказано, мисс Эйр. И в данную минуту я энергично мочу ад. Сэр, я полон добрых намерений, и они тверже кремня. Конечно, мои знакомства и мои интересы станут иными, чем они были до сих пор. Лучше? Да, лучше. Настолько, насколько чистое золото лучше грязи. Вы, кажется, сомневаетесь. Ну, я в себе не сомневаюсь. Я знаю свою цель и свои побуждения, и в данную минуту ставлю себе закон, непреложный, как закон Медиан и Персов, и утверждаю, что истина только в этих новых целях. Какая же это истина, сэр, если она требует для своего утверждения нового закона? И все же это истина, мисс Эйр. Хотя она бесспорно требует нового закона, небывалое сочетание обстоятельств требует и небывалого закона. Опасное утверждение, сэр. Ведь ясно, что этим легко злоупотребить. О, добродетельная мудрость! Такая опасность есть, не спорю, но я клянусь всеми домашними богами. Не злоупотреблять. Вы тоже человек и грешны. Верно, и вы тоже. Но что из этого? Человеческое грешное не должно притязать на власть, которую можно признать только за божественным и совершенным. Какую власть? Власть сказать по поводу новой, неосвященной традиции миления и поведения. Это правильно. Это правильно, вот именно. И вы это сказали. Пусть это будет правильно, сказала я, вставая, ибо считала бессмысленным продолжать спор, в котором все от первого до последнего слова было мне непонятно. Кроме того, я чувствовала себя неспособной проникнуть в мысли моего собеседника, по крайней мере, сейчас, и испытывала ту неуверенность, ту смутную тревогу, которая обычно сопровождается сознанием собственной недогадливости. «Куда вы идете?» «Укладывать Адель. Ей давно пора быть в постели». «Вы боитесь меня? От того, что я как сфинкс говорю загадками?» «Да, ваши слова мне непонятны, сэр. Я ошеломлена, но, разумеется, не боюсь». «Нет, вы боитесь. Вы из самолюбия опасаетесь попасть в смешное положение». «В этом смысле? Да, у меня нет ни малейшего желания говорить глупости». «Если бы даже вы их и сказали, то так спокойно и важно, что я принял бы их за умные мысли. Неужели вы никогда не смеетесь, мисс Эйр? Не трудитесь отвечать, я вижу, что вы смеетесь редко, но вы можете смеяться очень весело. Поверьте, по природе вы вовсе не суровы, не больше, чем я порочен. Ловот все еще держит вас в своих тисках. Он сковывает выражение вашего лица, заглушает ваш голос, связывает ваши движения. И вы в присутствии мужчины, брата или отца, или хозяина, называйте там, как хотите. Боитесь весело улыбнуться, заговорить свободно, быстро задвигаться. Но со временем, надеюсь, вы научитесь держаться со мной так же естественно, как я с вами. А я иначе не могу. И тогда ваши взгляды и движения будут живее и разнообразнее, чем они дерзают быть сейчас. По временам я вижу между тесными прутьями клетки прелюбопытную птицу, живую, неугомонную, отважную пленницу. Будь она свободна, она бы взлетела под облака. Вы все еще намерены уйти? Уже пробило 9, сэр. Неважно. Подождите минутку. Адели еще не хочется спать. Моя поза, мисс Эйр, спиной к огню и лицом к вам, благоприятствует наблюдению. Беседуя с вами, я по временам смотрел и на Адель. У меня есть основания считать ее интересным объектом для наблюдений. Основания, которые я, может быть, и даже, наверное, когда-нибудь сообщу вам. 10 минут тому назад она извлекла из своей коробки розовое шелковое платьице, развернула его, и на лице ее вспыхнул восторг. Кокетство у нее в крови, оно ослепляет ее разум, захватывает все ее существо. «Я хочу его примерить и сию же минуту!» — воскликнула Адель и выбежала из комнаты. Сейчас она у Софи и переодевается. Через несколько минут она вернется, и я знаю, кого увижу перед собой. Селину Варанс в миниатюре. Такой, какой она появлялась на сцене. Впрочем, это не важно. Во всяком случае, мои нежнейшие чувства получат удар. Таково мое предположение. Останьтесь и посмотрите, сбудется ли оно. Вскоре мы действительно услышали в холле детские шаги Адель. Девочка вся преобразилась, как и предсказывал ее опекун. Вместо коричневого платьица, которое было на ней, она оказалась в розовом шелковом, очень коротком, собранном у пояса в пышные складки. На ее головке лежал веночек из розовых бутонов. На ногах были шелковые чулки и белые атласные туфельки. «Мое платье идет мне?» — воскликнула она, подбегая к нам. «А башмачки? А чулки? Я, кажется, сейчас танцевать начну!» И, приподняв платьице, она затанцевала по комнате. Дойдя до мистера Рочестера, она легко повернулась на носках, а упав перед ним на одно колено, воскликнула. «Месье, примите 1000 благодарностей за вашу доброту!» Затем, поднявшись, добавила. «Так мама делала, не правда ли, месье?» «Вот именно», — последовал ответ. «Таким образом, она выманивала английское золото из моего кармана. Я тоже был зеленым, желторотым юнцом, мисс Эйр. Увы, совсем желторотым. И был так же свеж и непосредственен, как вы теперь. Моя весна прошла, но она оставила мне этот французский цветочек, от которого в иные минуты мне очень хотелось бы отделаться. Перестав ценить тот стебель, на котором он расцвел, Убедившись, что это такая порода, которая признает только золотое удобрение, я испытываю лишь весьма относительную привязанность к этому цветку, особенно когда он кажется таким искусственным, как сейчас. Я сохраняю его у себя и выращиваю скорее во имя католического принципа, гласящего, что одно доброе дело может искупить множество грехов, больших и малых. Когда-нибудь я объясню вам все это. Спокойной ночи.